достигнуть или умереть в борьбе. Она выбрала свой удел. Повелительница Вейра, подруга и помощница его вождя, способная влиять на события и судьбы людей в грядущие обороты смятения и горя, готовая защитить Перн от смертельной угрозы, сохранить цветение жизни на планете. Да, такова ее судьба, ее предназначение, ее долг. Леса подняла голову и, вытерев слезы, прошептала слова прощания. Старый Кган заслужил их. Глава 7. Если нити прольются над Перном серебряным стоном, между смертью и Перном раскроются крылья дракона. Как и предсказывал Флар, атака закончилась к полудню, и вскоре Рамота звонким криком приветствовала усталых драконов и всадников. Убедившись, что Флар не задет, что ожоги Фнора не слишком серьезны и что Килара отослана предусмотрительной хозяйкой нижних пещер на кухню, Леса занялась организацией ухода за ранеными и утешением страдальцев, и двуногих, и крылатых. С наступлением сумерек в Вере наступила тревожная тишина. Болезненный покой тел и душ, обладатели которых слишком устали или были слишком изранены, чтобы говорить. Звук собственного голоса казался Лесе неуместно громким, когда она обходила Вейры, составляя список раненых зверей и людей. Кган был единственным погибшим, но еще 7 человек, получивших сильные ожоги, полностью вышли из строя на несколько месяцев. 4 дракона, жестоко исхлестанные нитями над Керуном, тоже не скоро поднимутся в небо. Леса пересекла дно чаши и стала медленно подниматься в свой веер, страшась сообщить Флару эти новости. Она заглянула в спальню, но комната была пуста. Леса проскользнула мимо Рамоты, уже погрузившейся в сон, и заглянула в помещение совета. Тоже пусто. Озадаченная и слегка встревоженная, она сбежала по ступенькам в зал архивов и увидела Флара, склонившегося над заплесневелыми пергаментами. Предводитель поднял к ней изможденное лицо. «Что ты тут делаешь?» — с удивлением спросила Леса. «Тебе надо как следует выспаться». «Тебе тоже», — произнес он, усмехнувшись. «Я помогала Маноре разместить раненых. Каждый должен заниматься своим делом». Флар откинулся на спинку кресла, осторожно растирая ладонью мышцы поврежденного плеча. «Я не могу спать», — признался он. «И я решил посмотреть, не найдутся ли в архивах новые ответы. Вдруг... ответы? Какие еще ответы?» — воскликнула Леса, разом разозлившись на него. «Можно подумать, в этих архивах есть ответы на все вопросы. Похоже, чудовищная ответственность за защиту Перна от нитей становилась для предводителя непосильной. Впрочем, может быть, так сказывалось потрясение от первой битвы, не говоря уже об изнурительном путешествии через промежуток между временами, чтобы опередить падение нитей в Нерате». Флар снова улыбнулся и жестом пригласил ее присесть рядом. «Мне нужно знать лишь одно. Как единственный Вейр, ослабленный за сотни оборотов, может защитить Перн?» Леса подавила страх, холодной волной заполнивший сердце. «Ну, ты научился предсказывать время атак и можешь планировать отпор заранее», — отважно заявила она. «Ты сумеешь сохранить драконов и людей, пока 40 молодых из выводка Рамоты не подрастут». Флар насмешливо приподнял левую бровь. «Будем честными друг с другом, Леса, это далеко не так». «Но и раньше случались долгие интервалы», — запальчиво начала она. «Перн пережил их, значит, мы тоже выстоим». «Раньше Перн охраняли 6 вееров, и за 20 оборотов до прохождения производительность королев резко увеличивалась. И их было 6, а не одна золотая Рамота. Йора, о, ленивая Йора! Будь ты проклята!» Он вскочил и раздраженно зашагал от стены к стене, отбросив прядь черных волос со лба. Леса разрывалась между желанием успокоить его и леденящим ужасом, снова поднимавшимся изнутри, ужасом, лишавшим четкости ее мысли. «До сих пор ты не испытывал сомнений», — прошептала она. Флар стремительно обернулся к ней. «Да, пока я не столкнулся с нитями в действительности, не узнал их и не подсчитал число раненых. Время работает против нас.